Глава 13. Какой он должен быть? Кристаллизованный хаос Игната. Этот вопрос прочно захватил разум мужчины. Понятно, что первостихия должна была подходить к его стилю боя так, чтобы усилить сильные стороны и защитить слабые. «Это логично», — размышлял он. «Но, черт возьми, идей у меня не то чтобы много». Таким путем шло большинство адептов. За время развития они обретали достаточно понимания стихии, чтобы знать, как ее адаптировать для себя. В момент кристаллизации они реализовывали эти изменения и платили цену. Однако к информации в ментальном фрагменте хозяин перекрестка добавил собственные размышления. Он рассуждал, что подобный уровень — удел ремесленников, которым выше уже не суждено подняться. «Настоящие адепты не просто изменяют стихию, но делают ее дополнением к своему пути», — рассуждал он. «Энергия таким образом несет в себе саму философию воителя». Подобное объединение на порядок повышало боеспособность и могущество адепта. Однако, как же трудно это было понять. «Похоже на какие-то азиатские догматы самураев», — невольно произнес Игнат. «О клинке, который является жизненным путем для воина. Ха, чертовы японцы!» От размышления его отвлекла интуиция. Тут же тишину пещеры разорвал звук ревущего пламени. Появившийся словно из ниоткуда огненный силуэт преобразовался обратно в дракона. «Я закончил с приготовлениями», — обратился он к Игнату. «Мы отбываем немедленно». По крайней мере, первой частью путешествия мужчина удивлен не был. Дракон привел его к очередной арке портала. Она отличалась от белых технологичных врат корпуса, как и от врат в перекрестке. Игнат впервые видел такой древний портал. Каменная поверхность казалась ветхой и растрескавшейся от времени. Однако человека удивило не это. Он абсолютно не ощущал во вратах никакой энергетической начинки. Казалось, это был просто кусок камня в виде арки. «Раньше умели делать артефакты», — сказал дракон, явно заметив его замешательство. «Даже когда я родился, это бесценное сокровище уже давно считалось артефактом прошлого». Словно из ниоткуда появилось 7 круглых камней, напитанных энергией порядка. Подчиняясь воле дракона, они подлетели к порталу, занимая отведенные для них пазы. Когда установка энергоносителей закончилась, Игнат наконец ощутил в артефакте незначительную активность. Процесс открытия портала был не быстрым, но незаметным. Никаких искажений пространства, из-за которых любой другой портал ощущался издалека. Никаких всплесков энергии. Казалось, артефакт совсем не беспокоил ткань пространства. В какой-то момент проем в арке заволокло туманом. Что находится на той стороне, рассмотреть было невозможно. «Готово», — наконец произнес дракон. Более не сказав ни слова, он волной пламени исчез в портале. Не стал задерживаться и Игнат, шагнув следом за ним. На этот раз он не испытал ни малейшей дезориентации, а перенос случился мгновенно. Это ощущалось так, будто хаосит просто из одного помещения сделал шаг в другое, через обычный дверной проем, и оказался... где? В первое мгновение Игнату показалось, что он вернулся в кошмар. Вокруг была мертвая серая пустыня. Безвкусный и сухой, будто стерильный воздух, был недвижим, как в гробнице. И только черное, как космос, небо, усыпанное звездами, отличалось от измерения хаоса. Вокруг пустота безжизненного мира, где только один объект явно выделялся на фоне прочего пейзажа. Все внимание человека поглотили руины впереди. Это походило на полуразрушенный и обвалившийся Колизей. Правда, Игнат не видел его вживую на земле, но по его прикидкам, этот был больше раз эдак в 100. Гигантский серый монумент древности с закругленными стенами зиял множеством арочных входов. Мужчина попытался исследовать его через взор, но не заметил никакой энергетической активности. «Это и есть цель твоей поездки?» — спросил Игнат у замершего здесь же дракона. «Что это?» протянул монстр. «Это особое место, полное древней памяти». На этот раз он не стал обращаться в огненную форму. Неспешно перебирая лапами, монстр направился вперед. Игнат еще раз оглянулся на арку портала, после чего последовал за ним. Под ногами похрустывала сухая почва. Изредка в ней находилось что-то похожее на осколки каких-то рукотворных вещей и, кажется, даже кости. Однако прошло слишком много времени, чтобы можно было понять по этому ветхому мусору хоть что-то. Легкие дышали безвкусным и таким же безжизненным воздухом. Шаг за шагом двое приближались к руинам. Игнат шел молча, решив не задавать больше вопросов. Если дракон захочет объяснить что-то, то сделает это без лишних просьб. Так и оказалось. «Были времена, когда адепты стихий еще не погрязли в бесконечной войне», — начал тот. «Времена эти давно канули в прошлое, но их следы до сих пор можно найти». Дышащее древностью здание, похоже, и было тем самым осколком древности. Это только подогрело интерес Игната, но заставило его и обеспокоиться. Интуиция говорила, о безопасной прогулке не стоило и мечтать. «Не знаю, какой цели оно служило во времена своего расцвета», — продолжил дракон. «Но и сейчас не утратило таинственных свойств. Именно из-за них это место и является объектом интереса некоторых сил». На этом он умолк. Игнат надеялся, что будет сказано что-то еще, но напрасно. В полном молчании они продолжили путь, медленно приближаясь к цели. Чтобы занять себя, мужчина продолжил рассматривать памятник древности. Первый этаж представлял собой стену с вырезанными в ней арками входов. Что таится внутри, увидеть не получалось. Казалось, тьма, что скрывается в них, гуще обычного. «Храм», — невольно подумал Игнат. «Будто какой-то храм скрытому божеству». «Может быть и храм», — усмехнулся дракон. «Но не вспоминай этих жалких богов. Эти твари не стоят поклонения». Разговор вновь прервался. Сохраняя прежний темп, тот, кто когда-то был человеком и существо, похожее на дракона, медленно подошли ближе к этому таинственному монументу. В какой-то момент дракон чуть повернул, явно направляясь к одной из арок. Игнат с осторожностью последовал за ним. Они подошли ко входу, выбранному драконом. От других таких же он ничем не отличался, кроме знака над входом, похожего на языки пламени. За прошедшие века он почти стерся и в первый момент показался землянину просто сколовшимся камнем. Все так же неспешно дракон направился вглубь здания. Игнат хотел было последовать за ним, как ощутил противодействие. Нейтральная энергия сгустилась вокруг него, не пуская дальше. С каждым шагом она лишь усиливала давление. Сложив 2 и 2, мужчина остановился. Дракон тут же подтвердил его догадку. «Ищи свой вход, проводник хаоса», — обратился он. «Встретимся внутри». Не посчитав нужным больше что-то пояснять, он затерялся в темноте. Вот так внезапно Игнат остался один в чужом измерении. «Да, дела», — произнес он и еще раз осмотрелся. Арки находились в стене на одинаковом друг от друга расстоянии, поэтому двигаться вправо или влево значения не имело. Пожав плечами, мужчина пошел направо. Он преодолел с пару сотен метров, как оказался перед следующим входом. Как и над прошлой аркой, здесь имелся знак. «Так, а это что у нас?» — спросил сам себя Игнат. Изображение, похожее на кляксу, для него было слишком малоинформативным. Однако мужчина уже имел некоторый опыт с чтением знаков. Стоило только сконцентрироваться, как он сразу ощутил смысл, таящийся в символе. «Жизнь», — ответил он сам на свой вопрос. «Идем дальше». Он даже испытал любопытство. Вход для какой стихии увидит на этот раз? Над следующей аркой оказался знак воды. Тоже не подходит. Игнат продолжил свой путь, встречая все новые входы для разных стихий. На пятый раз он увидел знак, похожий на восьмилучевую звезду. Едва взглянув на него, Хаосит тут же ощутил некоторое родство. Стоило только вникнуть в смысл, как он понял, что угадал. Он нашел хаос. «Моя остановочка», — подумал Игнат. Он нашел свой вход. Осталось только заглянуть внутрь, чтобы узнать, что же кроется в густой темноте монумента, что был древнее, чем вся цивилизация его родной планеты. Вопрос об опасности даже не стоило поднимать. Очевидно, что это было место, где можно легко расстаться с жизнью. «Ладно», — вздохнул Игнат. «Не буду терять время». Он сделал шаг, второй, третий, к арке прохода. Последний момент, какое-то наитие заставило его оглянуться. Мертвый пейзаж за спиной ни капли не изменился, но на горизонте замаячил одинокий силуэт, и он определенно двигался. Игнат тут же ощутил любопытство пополам с опасением. Все та же интуиция не позволила ему светить здесь сканирующими навыками и аурой. Вместо этого мужчина просто пригляделся, стараясь лучше рассмотреть цель. Острое зрение сверхчеловека не сплоховало. Это определенно был воитель в броне. Последнее представляло собой что-то среднее между сверхтехнологичной экипировкой корпуса и средневековыми латами. Металл был украшен какими-то руническими символами. Помимо прочего, доспех был оснащен и явно технологичными устройствами, назначение которых Игнат не мог определить. И ему было некогда. Ровно в тот момент, как он хорошенько рассмотрел воителя, тот дернулся, будто отвлекаясь от каких-то тяжелых раздумий. Шлем слегка блеснул, отмечая движение головы. Незнакомец будто ощутил на себе чужое внимание и теперь искал его источник. «О, черт!» — подумал Игнат. В этот момент землянин почувствовал, будто на плечи упал тяжелый груз. Воздух вокруг сгустился до каменной прочности, сжимая все тело. Будто кто-то гигантский схватил мелкого человека в ладонь и начал сжимать ее, проверяя на прочность. Больше всего Игната поразил взгляд. Пышущие золотистым светом глаза из темноты забрала, будто оказались вблизи, рассматривая его, словно надоедливую букашку. На землянина обрушилось ментальное давление, мешавшее сконцентрироваться и мыслить связно. Пришло желание замереть и не двигаться, пока неизвестный воитель не решит его судьбу. Словно так правильно, таков порядок. «Порядок», — мелькнула мысль. «Это носитель первостихии порядка». Несмотря на давление, какая-то часть разума продолжала хладнокровно анализировать происходящее. И выводы, что появились в голове, подтверждали, что ситуация критически опасная. Враг превосходил его на голову. Ну а большое расстояние для существ силы — это ничто. Сжатый незримой дланью, Игнат, казалось, не мог сделать ни единого движения. Чтобы исправить ситуацию, он обратился к источнику. Это помогло. Ощутив сильную чужеродную энергию, давящую на хозяина, хаос будто взбесился. Выйдя из источника, он охватил тело. Возможно, раньше Игнат бы обеспокоился потерей контроля, но сейчас это было спасением. Когда первостихия рассеялась по рукам и ногам, он ощутил, как давление спадает, и конечности вновь обретают возможность двигаться. Однако расслабляться было рано. Чувство опасности завывало. Понимая, что оказался на поле боя, где сейчас победителем ему не выйти, Игнат сделал единственное, что могло спасти жизнь. Он шагнул назад, отступая в темноту арки. Похоже, давление чужой силы было слишком велико. Ощутив, что конечности еще не слушаются как следует, Игнат запнулся и упал на одно колено. В этот момент он ощутил на себе пристальный чужой взгляд. Игнат вскинул голову и только силой воли подавил вскрик. Неизвестный воитель стоял прямо перед ним, у входа. Совершенно недвижимый, он рассматривал хаосита. Сейчас вблизи стало видно, что его доспехи совсем не так идеальны, как казалось. Матовую поверхность металла покрывают многочисленные царапины. Свидетели сотен, а может, тысяч пройденных боев. Не было и полыхающих золотом глаз. Шлем скрывал лицо воителя за черной керамической пластиной. Воитель стоял, разглядывая землянина снизу вверх. Несмотря на полное отсутствие движения и какого-либо давления, Игнат ощутил его ненависть. Почему-то именно это привело Игната в чувство. Ощущение слабости будто вернуло его в старые времена, когда он был жалким слабаком, инвалидом. Это, в свою очередь, заставило вспыхнуть ненависть и ярость. «Думаешь, напугал меня, урод?» — прорычал Игнат. Несмотря на понимание, что перед этим монстром он намного слабее, землянин заставил себя встать и поднять голову. Он прямо посмотрел в шлем врага, не сомневаясь, что за толстой броней скрываются глаза, излучающие золотистый свет. Они смотрели друг на друга несколько мгновений. Игнат не знал, о чем думает его оппонент. Для землянина, из-за немыслимого напряжения, каждое мгновение растянулось в вечность. Все закончилось неожиданно. Враг просто отвернулся и пошел в сторону, вскоре скрывшись из области зрения землянина. Вместе с его исчезновением схлынуло и наваждение. Напряжение отпустило, а разум вновь наполнили мысли. Игнат точно знал, куда ушел враг. Тот просто отправился искать свой вход. Вход для адепта порядка. А значит, когда он найдет его и так же, как и землянин, войдет в это монументальное здание, они могут встретиться вновь, уже внутри. И будет ли тогда возможность уйти, как сейчас? «Чертов дракон!» — подумал Игнат. «Куда же ты меня привел?» Он выдохнул, ощущая, как отпускает сильнейшее напряжение, после чего посмотрел вглубь широкого коридора, где оказался. Аномальная тьма, что скрывала его нутро, чуть рассеялась, открывая взгляду подробности. Игнат увидел стены из неизвестного камня, покрытые древними барельефами. Из-за трещин и сколов разобрать изображение не представлялось возможным. Коридор вел только вперед. Никаких поворотов или проемов не было. А значит, и особого выбора. «Надо быть готовым к чему бы то ни было», — подумал мужчина. Он хотел было подготовить атаку, но не стал проявлять пламя хаоса. Воитель порядка, которого он только что встретил, наверняка был очень чувствителен. Сейчас для Игната было куда важнее быть незаметным. Он обратился к Веному, желая, чтобы тот помог скрыть хозяина, но не ощутил отклика. Симбионт по-прежнему покрывал его тело защитным слоем, но будто впал в состояние спячки. «О, приплыли», — подумал Игнат. «Один сюрприз радостнее другого». Скорее всего, это было связано с местом, где он оказался. Игнат прислушался к себе, желая понять, есть ли еще какие-то перемены, но ничего не ощутил. Пожав плечами, он продолжил путь. Не прошло и 10 минут, как впереди показались изменения. Коридор заканчивался, переходя в куда более крупное помещение. Ступая осторожно, чтобы не нашуметь лежащими под ногами завалами, Игнат подошел и заглянул внутрь. «Смотри-ка», — подумал он, — «что-то необычное». Это был довольно просторный зал. Вдоль стен вились лестницы, уводя куда-то вверх. Но взгляд Игната сконцентрировался на центре помещения. Здесь стояла статуя высотой около десятка метров. Памятник древности изображал ветхого мудреца в рясе. Тот воздел руку вверх, будто что-то показывая всем. Однако в ладони было пусто. Ни взор, ни аура присутствия, никаких опасностей не обнаружили. Правда, используя их, Игнат ощутил, что стены просветить не может, да и сама тьма в помещениях будто подавляла сканирующие навыки. Так как никаких других методов исследования не было, Игнат решил двигаться дальше. Выход был только один, поэтому к нему и направился хаосит. Осторожно двигаясь вперед, он невольно осматривал статую в центре. Она показалась ему какой-то незавершенной с этой пустой дланью. «Хм, что же он держал в руке?» — задумался Игнат. Сознание тут же подсказало вариант. Подчиняясь наитию, мужчина выпустил сгусток хаоса. Едва тот достиг ладони, как вспыхнул там, словно факел. Помещение тут же осветило двухцветное пламя. Неизвестно по какой причине, но Игнат ощутил, что сделал все как надо. Именно в этот момент его хлестнуло чужое внимание. Резко повернувшись, он увидел еще одного чемпиона стихии.